Ван Линь посмотрел на все это и слабо улыбнулся, бросив взгляд на отца Даню. Он знал этого человека уже довольно давно и в первый раз видел его таким. Очевидно, отец Даню пришел просить его о помощи, но не знал, как начать разговор. Ван Линь сказал: «Брат Цен, если ты хочешь что-то сказать, просто скажи». Отец Даню немного заколебался. Он потер руки и ответил неловко: «Ничего, ничего». Даню смотрел на блюдо в корзине. Он сглотнул, и его рука потянулась внутрь. Когда он заметил, как отец со значением посмотрел на него, он быстро отдернул руку и недовольно проворчал: «Всего-то одолжить немного серебра. Что в этом такого непристойного?» Лицо отца Даню внезапно покраснело, и он отругал сына: «Маленький сорванец, ну погоди, вот дойдем мы до дома». Даню высунул язык и сказал: «Раз отец не говорит, скажу я. Мама хочет купить магазин по соседству с нашим, чтобы расширить наш магазин, но нам не хватает денег». Отец Даню вздохнул. Он посмотрел на Ван Линя и беспомощно сказал: «Брат Ван, твоя невестка думает, наш магазин слишком мал и ограничивает бизнес, который у нас мог бы быть. Она увидела, что магазин старого Ли сдается в аренду, и тут же захотела его арендовать». Ван Линь слегка кивнул. Он вытащил из корзины кувшин вина и сделал глоток, затем проговорил: «Сколько вам надо?» Отец Даню немного поколебался и ответил: «Магазин достаточно большой, и мы должны отдать арендную плату сразу за 2 года, так что будет нужно 50 серебряных монет и 30. 30 серебряных монет будет достаточно». Даню надулся и прошептал: «Мама ясно сказала, 80 серебряных монет». Прежде чем он закончил, отец бросил на него еще один яростный взгляд. Ван Линь кивнул. Не говоря ни слова, он встал и пошел в заднюю комнату. Там стояла корзина с золотом и серебром. Ван Линь, не глядя, взял оттуда золото и положил его перед отцом Даню. Когда отец Даню увидел золотые монеты, он был поражен и быстро сказал: «Мне не нужно так много. Брат Ван, быстро убери это. Я хочу одолжить всего лишь 30 серебряных монет». Как ему показалось, перед ним лежало по меньшей мере 10 золотых монет, гораздо больше, чем ему было нужно. Ван Линь взял кувшин вина и улыбнулся: «Брат Цен, я не одалживаю тебе эти деньги. Это деньги за вино. С сегодняшнего дня я бы хотел покупать кувшин твоего фруктового вина каждый день. 10 лет фруктового вина стоят этих денег». Отец Даню немного поколебался. На его лице было написано возбуждение. Он сказал: «Брат Ван, это...» Даню закатил глаза и сказал: «Пап, просто возьми их. Дядя Ван одну свою статуэтку продает за 10 золотых монет». Отец Даню снова уставился на мальчика. Он взял кувшин, сделал большой глоток, затем сказал: «Брат Ван, что значит 10 лет или 8 лет? Покуда ты живешь здесь, я каждый день буду посылать тебе кувшин вина». Ван Линь усмехнулся. Он смотрел на отца и сына перед собой, и сердце его больше не было холодным. Сейчас он чувствовал немного тепла. В ту ночь отец Даню много пил. 2 кувшинов было явно недостаточно. Даню приносил им еще и еще, и только на 10-м кувшине они решили, что выпили достаточно. Наконец, отец Даню отключился от количества выпитого, но его рука крепко сжимала золото, пока Даню тащил его домой. Перед тем, как они ушли, Даню тихо сказал Ван Линю: «Дядя Ван, у нас много этого вина. Папа не разрешает мне рассказывать другим, но на самом деле в подвале нашего дома много больших бочек с вином, и говорят, что еще больше закопаны глубже. Если бы не тот факт, что отец отказывается продавать вино, мама не заставила бы его идти сюда и занимать деньги». Глава 257, это ты. Глава 257, это ты. Отправив Даню и его отца домой, Ван Линь сел к огню и внезапно почувствовал горечь сожаления. 10 золотых монет были большим богатством для смертных, а для бессмертных они были как грязь, на которую они бы даже не удосужились обратить внимание. Он тихо сидел в магазине, взяв в руки брусок древесины и снова начав вырезать. Шло время, промелькнули еще 3 года. Размер магазина Даню увеличился почти вдвое, и, как его мать и думала, их бизнес пошел в гору. Однако, с улучшением дел у Даню было меньше свободного времени, поскольку ему нужно было заниматься работой с железом вместе с отцом. Только после того, как магазин закрывался, Даню притаскивал свое уставшее тело и кувшин фруктового вина, чтобы посмотреть, как Ван Линь работает. Тело Даню, возможно, из-за того, что он так много работал в кузнечной мастерской, стало еще сильнее. 17-летний молодой человек совсем не чувствовал холода, будучи одетым только в тонкую рубашку. Тем не менее, морщин на лицах его родителей становилось только больше. Внешность Ван Линя тоже изменилась за 6 лет. Он больше не выглядел как молодой мужчина, скорее, как мужчина средних лет, поскольку и на его лице прорезались морщины. Ван Линь сам так захотел. В конце концов, если кто-то совсем не меняется за 6 лет, то для его хороших и честных соседей это будет чем-то невероятным. В течение последних 3 лет Сюйтао стал приходить еще чаще. Он приходил каждый месяц с золотом, серебром и намерением переманить Ван Линя на их сторону. И каждый раз он подчеркивал, что все это присылал принц, чтобы засвидетельствовать свое почтение Ван Линю. Ван Линь не испытывал никакого интереса к принцу. Он приехал в столицу с одной единственной целью, а именно, вкусить жизни смертных, чтобы совершить прорыв в культивации. Учитывая его уровень культивации, он был слишком ленив, чтобы впутываться в борьбу смертных за власть. В конце осени этого года ветер сдувал листья с ивовых деревьев на улице, заставляя их отрываться от ветвей и улетать далеко-далеко. Можно было видеть, что листья покрывали всю улицу. Ван Линь обычно вышел из магазина, в теплой одежде и с кожаной шляпой на голове. Если бы в это время кто-нибудь из Чжа или Чу вдруг оказался здесь, он бы совсем не узнал Ван Линя. И это был Ван Линь, который взбудоражил целую провинцию, убивая людей тысячами, и чьи руки были запятнаны кровью. Даже культиваторы, сражавшиеся с ним, не смогли бы его узнать. Нынешний Ван Линь ничем не отличался от смертного. И это касалось не только его внешнего вида. Его дух тоже изменился. Он стал смертным до мозга костей. После 6 лет превращения в смертного, он полностью стал смертным. Сейчас он выглядел взрослее. И хотя его спина по-прежнему была прямой, он ничем не отличался от любого другого мужчины средних лет на этой улице. И только одна маленькая деталь отличала его, его глаза. В них была четкая граница между черным и белым, плюс намек на свет, и потому он не был похож на смертного. За последние 3 года Ван Линь не занимался культивацией, а остатки красной сущности невольно были полностью им уплотнены в шарик, который был убран в сумку. Он открыл дверь магазина, и ему в лицо подул пронизывающий осенний ветер. Ван Линь поднял воротник, закрыл дверь в магазин и пошел вдаль. В этот момент довольно крепкий молодой человек вышел из магазина через дорогу. В руках он нес ведро раздробленного древесного угля. Выйдя из магазина, он увидел Ван Линя и улыбнулся. «Дядя Ван, ты снова идешь на это шоу?» Ван Линь обернулся и улыбнулся. «Даню, принеси мне кувшин вина». Молодой человек кивнул. Он быстро бросил уголь в сторону и зашел в магазин. Вскоре он выбежал с кувшином вина. Его глаза лучились заботой, когда он сказал: «Дядя Ван, в твоем возрасте тебе не стоит пить так много. Пей немного, просто чтобы согреть свое тело». Ван Линь кивнул с улыбкой. Он похлопал Даню по плечу, развернулся и ушел. Сердце Даню наполняло горечь, когда он смотрел в спину Ван Линю. За эти 6 лет всемогущий дядя Ван сильно постарел. Он все еще помнил, каким дядя Ван был 6 лет назад, как он был полон энергии, и как его глаза сияли словно звезды. Одна за другой в его руках обретали форму статуэтки, деревянные, но совсем как живые. Он до сих пор помнил, как дядя Ван сказал, что как только разбогатеет, вернется домой и женится. Тем не менее, за прошедшие 6 лет Даню так ни разу и не увидел жену дяди Вана, поэтому больше никогда о ней не спрашивал. Даню вздохнул и вернулся в магазин. Он тоже стал старше, так что теперь он был главным работником в кузнечной мастерской. Даже после закрытия магазина ему нужно было сделать еще очень многое. Он больше не мог каждый день приходить и смотреть, как Ван Линь вырезает по дереву. Раз в несколько дней он находил немного времени, чтобы составить компанию одинокому дяде Вану. Ветер поздней осенью таит в себе холод. Ван Линь медленно шел вперед. Через некоторое время он дошел до гостиницы на углу улицы. Стоило ему войти, официант, очень смышленый мальчик с полотенцем через плечо, сказал: «Да это же владелец магазина Ван. Пожалуйста, проходите». После того, как Ван Линь вошел в комнату, он снял шляпу и улыбнулся. «У меня нет серебра, чтобы дать тебе чаевые. Неважно, насколько дружелюбным ты будешь, это не поможет». Официант улыбнулся и ответил: «Послушайте, что вы говорите. Хозяин уже сказал, что первое место от восточного окна зарезервировано для вас». С этими словами он быстро сделал несколько шагов к столику. Он вытер его полотенцем, которое висело у него на плече, поклонился и ушел. Ван Линь сел за стол. Вскоре официант принес несколько блюд и маленькую печь на угле, на которой стоял котелок с кипящей водой. Ван Линь поставил кувшин с вином в воду, чтобы вино начало нагреваться. Время от времени он наливал себе вино в чашку. Он просто сидел, наблюдая, как люди входят в гостиницу. Постепенно в гостиницу входило все больше и больше людей. Примерно через полчаса из задней части гостиницы вышли исполнители, и все гости начали аплодировать. Среди актеров была очень симпатичная женщина. Большинство гостей приходило, чтобы посмотреть именно на нее. У нее были очень красивые глаза. Ее длинные рукава танцевали, а она начала петь. Ее голос был очень привлекательным. Он заставлял зрителей выкрикивать похвалы. В этот момент настроение достигло своей высшей точки. Ван Линь улыбался, наблюдая, как поет эта женщина. Он проводил свои дни подобным образом уже более года. Вскоре после того из задней части гостиницы вышел толстый мужчина средних лет в теплой одежде и подсел за стол к Ван Линю. Когда он появился, официант быстро принес ему вина. Толстяк средних лет быстро налил себе чашку вина и выпил. Он посмотрел на Ван Линя и сказал: «Владелец магазина Ван, это...» Ван Линь поднял кувшин с вином, сделал глоток и сказал: «Хозяин Ли, я здесь сегодня не для того, чтобы собирать арендную плату, так что можете расслабиться». Толстяк средних лет улыбнулся и ответил: «В последнее время дела идут не очень хорошо. То, что сегодня было много посетителей, совсем ничего не значит. Я потратил много денег, чтобы нанять эту труппу для выступлений здесь. Этот бизнес не так прост». Ван Линь улыбнулся и не сказал ни слова. Он только тихо наблюдал за выступлением. Этого толстяка звали Ли, но его имени Ван Линь не знал. 2 года назад этот парень пришел к Ван Линю и заложил свой магазин, взяв у Ван Линя в долг 20 золотых монет. Он до сих пор не отдал Ван Линю долг, так что его магазин принадлежал теперь Ван Линю. В прошлом году он видел, как Ван Линь приходил сюда каждый день. Из-за этого он сильно нервничал, поэтому он часто приходил проверить намерения Ван Линя. Когда глаза хорошенькой актрисы оглядели толпу, все гости зааплодировали. Как раз в этот момент с улицы донесся очень искаженный голос: «Эй, эта милая малышка, безусловно, хорошо поет. Она заманила меня сюда из северной части города». После этих слов вошел старик в сером одеянии. Волосы его были спутаны, лицо все в синяках, а на груди красовался большой отпечаток чьей-то подошвы. Войдя, он начал кричать. Официант нахмурился и сказал: «Откуда взялся этот нищий? Сегодня для тебя денег нет». С этими словами он подошел к нищему, чтобы вытолкать его прочь. Старик уставился на него и сказал: «Ты смеешь трогать меня? Если дотронешься до меня, я лягу прямо здесь и сегодня уже не встану. Я пришел послушать музыку». Кода Ван Линь увидел старика, в его глазах неожиданно загорелся свет, не появлявшийся уже несколько лет. Это был не просто какой-то там старик, это был тот самый старик, который развел его на еду 6 или 7 лет назад. Хозяин гостиницы, сидевший рядом с Ван Линем, подошел к нему. Он порылся в карманах в поисках бронзовой монетки, бросил ее старику и сказал: «Я дал тебе денег, теперь уходи, ты разрушаешь атмосферу». Старик взял монету и попробовал ее на зуб. Он улыбнулся официанту и сказал: «Настоящее, тверже, чем золото. Смотри, твой хозяин знает, что делать. Хэм-эм-эм, хэм-эм-эм». С этими словами он бросил монету в руку официанта и сказал: «Чайник чая». Затем он огляделся. Его взгляд упал на Ван Линя, и он подошел. Но подошел не потому, что узнал Ван Линя, а потому, что единственное свободное место в гостинице было рядом с Ван Линем. Официант был потрясен. Он посмотрел на бронзовую монету, а затем на хозяина. Он видел много попрошаек, но в первый раз видел нищего, который попробовал бронзовую монету на зуб, а потом купил на нее чай. Лицо толстяка средних лет дернулось. Он закатал рукава и уже был готов вышвырнуть старика, когда Ван Линь поднял руку и сказал: «Даже думать забудьте». Толстяк сразу остановился. Он немного поколебался, пробормотал несколько слов, развернулся и ушел в заднюю комнату. Старик озорно улыбнулся. Он посмотрел на Ван Линя и сказал: «Ты стоило ему это проговорить». Он вдруг вздрогнул и уставился на Ван Линя. Он внимательно посмотрел на Ван Линя, и на его лице появилось странное выражение: «Это ты». Глава 258. Разгром сект. Глава 258. Разгром сект. Ван Линь слегка улыбнулся и сказал: «Старший, мы не виделись 7 лет, а вы ни капли не изменились». Странное выражение на лице старика стало еще более странным. Он очень долго смотрел на Ван Линя, а потом вздохнул. В его глазах был намек на похвалу, когда он сказал: «Ты превратился в смертного, ты действительно превратился в смертного». Ван Лин взял кувшин с печи, налил себе вина в чашку, выпил, и только потом ответил: «Младший всего лишь прикладывает усилия, чтобы стать смертным. Разве мог бы я расслабиться так, как старший, наслаждающийся игрой в мире смертных?» Старик сделал глубокий вдох. Он взял кувшин с вином, налил себе чашку и сказал: «Я видел много формирующих дух культиваторов, но ты первый смог стать смертным за 6 лет». Ван Линь промолчал. Его сердце не дрогнуло, когда он слабо улыбнулся и продолжил смотреть представление. Старик внимательно смотрел на Ван Линя. Много времени спустя похвала в его глазах стала еще сильнее. «Речь идет не о плоти и крови, как у смертного, я говорю о душе. Молодой человек, если ты сможешь познакомиться с доменом, то я обещаю, что ты достигнешь стадии формирования души в течение 100 лет», — сказал старик. Ван Линь повернул голову, отпил вина и спросил: «Что такое домен?» Старик уже собирался заговорить, когда выражение его глаз вдруг изменилось. Он сказал: «Послушай, я уже стар. Когда я голоден, я ничего не помню». Ван Линь серьезно посмотрел на старика и улыбнулся. «Старший, не торопитесь, наслаждайтесь представлением. Младший уйдет первым». С этими словами он встал и вышел из гостиницы. Старик был поражен. Внезапно его глаза загорелись, и он пробормотал: «Интересно». Ван Лин медленно шел по улице, неся кувшин и ступая по листьям. Он вернулся в магазин, открыл дверь и зашел внутрь. Он успел сделать всего один шаг, как услышал голос старика: «Неплохо. Так значит, здесь ты провел 6 лет, превращаясь в смертного». Старик таинственным образом появился позади Ван Линя и вошел в магазин вместе с ним. Он огляделся, и глаза его постепенно наполнялись удивлением. Ван Линь не был удивлен выражению лица старика. Он сел и продолжал пить вино, наблюдая за стариком. Дракон, паук пламени, зверь небесного шума, Чжунгу, зверь с 8 лапами-лезвиями, Тилунь ЦЦЦ. «Неплохо, молодой человек, тебе удалось собрать здесь большую часть зверей из моря дьяволов». Чем больше старик смотрел, тем более удивленным становилось его лицо. Наконец, его взгляд упал на деревянный ящик в углу комнаты. Он взмахнул рукой, и все статуэтки вылетели из ящика одна за другой. Все статуэтки были незавершенными. Когда старик увидел эти незавершенные поделки, его глаза стали серьезными. Он внимательно посмотрел на каждую фигурку, потом сделал глубокий вдох. Затем он посмотрел на Ван Линя и медленно проговорил: «Я действительно тебя недооценил. Я бы никогда не подумал, что у тебя был подобный опыт. Ты не смог бы вырезать эти фигурки культиваторов формирования души или нелюдимых зверей, если бы сам лично с ними не сражался». Ван Линь слегка улыбнулся. Он ничего не сказал, только спокойно потягивал свое вино, как будто бы все, что сказал старик, не имело к нему никакого отношения. Поразмыслив немного, старик поставил на место фигурку, которую держал в руках. Он повернулся к Ван Линю и спросил: «Как тебя зовут?» Ван Линь невозмутимо ответил: «Ван Линь». Старик кивнул. Он взмахнул правой рукой, и его аура полностью изменилась. Вместо старика теперь был некто очень представительного вида. Несмотря на то, что его внешний вид не изменился, и от его тела не исходила духовная энергия, он вдруг стал очень таинственным и недоступным для понимания. Духовная энергия в теле Ван Линя пришла в движение в ответ на раздражение, а его глаза зажглись. В тот момент Ван Линь не мог понять, на каком уровне культивации находится старик. Свет быстро исчез из его глаз, он сделал глоток вина и сказал: «Старший, мой старый дом на самом деле может не выдержать вашей мощи. Пожалуйста, сдерживайте себя». Старик фыркнул: «Дитя, испытай ее хотя бы немного. Вот что такое домен». После этих слов аура вокруг него вдруг задвигалась, и магазин захлестнуло чувство ярости. Странным было то, что ни одна плитка черепицы на здании не пострадала, и ни одна частица ауры не покинула комнаты. В этот момент внутреннее и внешнее пространство магазина были похожи на 2 мира, отрезанных друг от друга. Эта аура ярости все расширялась, и духовная энергия Ван Линя невольно начала сопротивляться этой ауре. Как только его духовная энергия начала двигаться, ее затянула аура ярости. Она мгновенно слилась с аурой ярости и тоже стала очень жестокой. Под воздействием этой ауры ярости в глазах Ван Линя появился отпечаток страха. Духовная энергия в его теле больше не слушалась его. У него даже появилось ощущение, что его собственная зарождающаяся душа уподобилась этой ауре ярости. В этот момент ему казалось, что 400 лет его упорного труда стали орудием в руках старика, которым он мог его атаковать. Это мой яростный домен. Когда-то давно я использовал этот домен, чтобы достичь стадии формирования души. Когда домен активен, он поглощает всю духовную энергию, и я могу ею управлять. В голосе старика проскальзывали нотки безумия. Он бросил взгляд на Ван Линя, и домен исчез, как будто его никогда там и не было. В течение этих нескольких коротких вдохов Ван Линь весь покрылся холодным потом. Его руки все еще дрожали, когда он схватил кувшин и сделал большой глоток вина. Потребовалось много времени, прежде чем духовная энергия в его теле успокоилась. Ван Линь ненадолго задумался, потом спросил, почему ни один из культиваторов формирования души, которых я встречал раньше, не демонстрировал такой домен. Старик был поражен. Он почесал голову и сконфуженно признался: «Это я забыл. К тому же, я понизил свой уровень культивации до формирования души, но все-таки использовал стадию трансформации души для активации домена, и поэтому он был немножко сильноват. По правде говоря, культиваторы формирования души не могут демонстрировать такой домен, потому что в их техниках присутствует только частица их доменов, поэтому их домены и не обнаружимы». «Хе-хе, уж извини». Ван Лин криво улыбнулся и посмотрел на старика. Он пробормотал себе под нос: «Домен – это домен». Глаза старика изменили выражение. Его лицо обрело хитрое выражение, и он прошептал: «Превратиться в смертного, чтобы испытать свой собственный домен, и использовать этот домен, чтобы прорваться от стадии зарождающейся души к стадии формирования души. Вот что должен испытать каждый культиватор, желающий вырваться со стадии зарождающейся души. Дитя, хочешь испытать домены других людей? Тебе это будет очень полезно». Глаза Ван Линя загорелись. Надо сказать, что, хотя знакомство с доменами других культиваторов формирования души было очень опасным, польза от него была очень большой. Он посмотрел на старика, но не согласился сразу же. Вместо этого он медленно спросил: «Какую цену мне придется заплатить?» Глаза старика сузились. Он ударил себя по груди и сказал: «Цену? Тебе не придется ничего платить. Если я буду защищать тебя, в этой провинции культивации 4 ранга мы можем пойти окольными путями, и все будет прекрасно». Ван Линь не сказал ни слова, только молча посмотрел на старика. Исподволь старик смущенно почесал голову и сказал: «Это, могу сказать, что эти статуэтки довольно хороши». «Это». Ван Линь решительно сказал: «Хорошо, я могу отдать тебе их все». Старик закатил глаза. Он сердито ударил себя в грудь и сказал: «С чего вдруг я могу захотеть твои магические сокровища низкого качества? Только те наполовину законченные статуэтки достойны внимания, но у меня нет им применения. Так что позволь мне сказать прямо. Посмотри, как я красив, великолепен и влиятелен. Неужели твое сердце не дрогнуло? Ты не думаешь, что я мог бы стать очень хорошей моделью для статуэтки?» Когда старик начал говорить, его лицо было немного красным, но чем больше он говорил, тем больше возбуждался. Он даже выпятил грудь и ударил по ней. Ван Линь был поражен. Он кивнул и сказал: «Хорошо, но мой уровень культивации в настоящее время недостаточно высок. Только после того, как я достигну стадии формирования души, я смогу идеально вырезать вашу фигурку». Старик сразу же стал счастливым и быстро сказал: «Никакой спешки, никакой спешки. Ты должен сделать ее идеальной. Ох, я хочу статуэтку меня обнаженного, поэтому ты должен сделать ее идеальной. Вот именно, нужно сделать больше, чем одну. 100. Да, 100. Старик погрузился в фантазии. Он думал о том, что в следующий раз, когда он отправится в бордель или встретит красивую женщину, он подарит ей свою статуэтку, и после этого она запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Главным образом он думал обо всех этих красивых женщинах, держащих в руке его статуэтку. Он очень оживился от всех этих прекрасных видений перед глазами. Чем дольше он смотрел на Ван Линя, тем довольнее становился. Он схватил Ван Линя и пошевелился. В мгновение ока они оба исчезли из магазина. Когда они появились вновь, они уже были в облаках больше, чем за 100 тысяч километров от столицы. Ван Линь расширил границы своего божественного разума, и сердце его наполнилось страхом. Он подсчитал, что они преодолели 100 тысяч километров. Эта сила была слишком ужасающей. От нее волосы на его теле встали дыбом. Нужно отметить, что культиваторы на поздней стадии зарождающейся души могут телепортироваться только на расстояние до 1000 километров. Хотя он не знал, как далеко могут переноситься культиваторы на поздней стадии формирования души, вряд ли это расстояние могло равняться 100 тысяч километров. Согласно анализу Ван Линя, Даже культиваторы трансформации души не могли легко телепортироваться так далеко. Что еще более важно, этот старик нес еще и его. В результате, Ван Лин начал бояться этого старика еще больше. В настоящий момент старик тяжело дышал. Даже для него преодолеть 100 тысяч километров было не такой уж легкой задачей. Однако, когда он увидел потрясенное лицо Ван Линя, он гордо задрал подбородок, но принял опечаленный вид и сказал: «Увы, я стар, и мое тело стало много хуже, чем раньше. Эта телепортация перенесла нас всего лишь на 100 тысяч километров. Мне стыдно». И хотя старик сказал эти слова, даже смертный, проходивший мимо, мог заметить глубокую гордость на его лице. Ван Линь молча размышлял. Много времени спустя старик все еще тяжело дышал. Гордость на его лице постепенно исчезла, и он сердито спросил: «Дитя, ты когда-нибудь раньше видел, чтобы кто-нибудь телепортировался на такие большие расстояния?» Ван Линь спокойно ответил: «Никогда. И увидев, насколько я могуществен, ты даже не пернул». Глаза старика расширились, как будто он использовал все свои силы, чтобы в борделе пить молоко, а этот юнец вообще никак не отреагировал. Ван Линь посмотрел на старика со странным выражением и сказал: «Младший никогда еще не видел чего-либо подобного культивации старшего. Я вами восхищаюсь». Старик фыркнул и не мог не похвастаться: «Если представится такая возможность, я дам тебе шанс испытать телепортацию на миллион километров». С этими словами он указал на воздух вдалеке и сказал: «Это секта Белого облака. Идем, этот старик возьмет тебя с собой на превращение этой секты в груду обломков». Глава 259. Домен. Ван Линь поколебался немного, затем спросил у старика: «Старший, мы что, пойдем туда вот так?» Старик взмахнул рукой, и появились две соломенные шляпы. «Надень это, если только мы не встретим кого-то, чья культивация на два уровня превышает твою, остальные не смогут разглядеть твою внешность. Я храню их уже очень давно. Когда закончишь, тебе придется вернуть ее мне», — ответил он. Ван Линь поймал шляпу, изучил ее своим божественным разумом и поразился. Хотя эта соломенная шляпа выглядела обычной, в ней таились секреты. Используя свой божественный разум, он обнаружил, что в шляпе содержались бесчисленные ограничения, которых он раньше никогда не видел. Они могли сравниться с древними ограничениями. И это только внешний слой ограничений. Что касалось ограничений в центре, Ван Линь не смог углубиться своим божественным разумом так далеко за такое короткое время. Ван Линь решил, что, как бы ни пошли дела, он не будет возвращать эту шляпу. Если что, он просто вырежет чуть больше статуэток. Когда старик надел шляпу, его окружил золотой свет. Когда Ван Линь попытался просканировать старика, золотой свет причинил ему боль. Ван Линь сделал глубокий вдох. Желание оставить соломенную шляпу себе стало еще сильнее, когда он молча ее надел. Старик посмотрел на Ван Линя, его правая рука начертила очень странную печать и указала в воздух. Внезапно в воздухе появился гигантский призрак. Когда он появился, окружающая духовная энергия резко бросилась к нему. Почти сразу же призрак сгустился и превратился в гиганта в золотых доспехах и с мечом. Лицо гиганта было мрачным, как будто он был злым богом, испускающим ауру жестокости. Он сердито уставился на то место, куда указал старик. Старик гордо закричал: «Золотой, круши!» Гигант в золотой броне, ни слова не говоря, взмахнул мечом. Внезапно появился луч золотого света, как будто обрушилось солнце. Этот луч пролетел через все небо. Внезапно вдалеке показалась сильная рябь. Рябь становилась все сильнее, пока световая завеса не разлетелась с громким треском на мелкие кусочки. Вскоре после этого гигант в золотой броне фыркнул и постепенно растаял в воздухе. Старик тут же недовольно забормотал. Ван Линю показалось, что он слышал, как старик бронил гиганта в золотых доспехах за то, что тот ленив. В тот момент, когда завеса разбилась, от точки удара немедленно стала распространяться волна энергии. Эта энергия была наполнена разрушительной силой. Выражение лица Ван Линя внезапно изменилось. Как раз, когда он собирался увернуться, старик взмахнул рукой, и перед Ван Линем появилась колонна, защитившая его от волны энергии. Затем Ван Линь посмотрел на старика. Тот стоял в энергетической волне и, казалось, наслаждался этим. Когда волна энергии спала, территория вокруг внезапно изменилась, и одно за другим начали появляться здания. Эти здания плавали на облаках и излучали радужные огни. Это место было похоже на небесную сферу. Эта сцена была в несколько раз более грандиозной, чем та, что Ван Линь видел когда-то давно в Чу. Казалось, здание никогда не кончится. В то же время из этих зданий пришли волны гневных криков, и донеслось около нескольких дюжин могущественных аур. Ван Линь расширил границы своего божественного разума. Среди этих аур было больше 30 культиваторов зарождающейся души. Еще 5 были культиваторами формирования души. Он сделал глубокий вдох. Эта провинция культивации 4 ранга действительно заслуживала своего звания. Со здешней сектой, большой или даже маленькой, вряд ли справилась бы провинция культивации 3 ранга. Не было бы преувеличением сказать, что любая здешняя секта могла бы стереть с лица земли провинцию культивации 3 ранга. После того, как культиваторы вышли, они тут же рассредоточились и окружили Ван Линя и старика. Они явно были настроены враждебно и расширили свои божественные разумы, чтобы просканировать Ван Линя и старика. Однако спустя всего лишь мгновение больше чем у половины из них на лице показалось удивление. Ван Линь ясно чувствовал, что, когда их божественные разумы прощупывали их, соломенные шляпы выпускали большое количество золотого света. Золотой свет заставлял их божественные разумы таять, как лед при соприкосновении с пламенем. Что же касается старика, то он начертил печать, и золотой свет превратился в пару призрачных крыльев. Крылья захлопали, и все божественные разумы вокруг него были сметены. Неожиданно несколько культиваторов что-то проворчали, их тела тяжело опустились, а выражения лиц стали отталкивающими. От группы отделился мужчина средних лет в голубом одеянии. Лицо этого человека было бледным, а в его глазах не было света. Его глаза были как у Ван Линя, с четкой границей между черным и белым. Они явили необычный свет. Выйдя вперед, он всплеснул руками и сказал: «Вы двое разрушили великую формацию моей секты Белого Облака. Если вы это не объясните, то вам просто придется остаться здесь». Старик фыркнул. Он взмахнул рукой и достал бамбуковый стул. Он поставил его на воздух, сел на него, потом сказал: «Мне плевать, я просто наемник. Он попросил меня прийти, так что разговаривайте с ним». У мужчины средних лет в глазах показался намек на страх, но боялся он не Ван Линя, он боялся старика. Услышав слова старика, он обратил свой взгляд на Ван Линя. Он сказал: «Собрат-культиватор, моя секта Белого Облака чем-то обидела тебя?» Ван Линь ненадолго задумался. Затем, не говоря ни слова, он вынул из своей сумки обычный летающий меч. Он слегка встряхнул меч и запечатлел на нем свой божественный разум. После этого послышалось потрескивание, а меч превратился в маленький, серебряный шар. «Поскольку в секте Белого Облака много культиваторов формирования души, я бы хотел бросить им всем вызов. Надеюсь, вы сможете простить мне мое вторжение». С этими словами он вдруг пошевелил правой рукой, начертив печать, и указал на серебряный шар. Серебряный шар внезапно вылетел, создавая звуковые удары, как будто готов был разорвать небо на части. В глазах мужчины средних лет читалась настороженность, но, когда он увидел серебряный шар, он усмехнулся. «Ты откусил больше, чем сможешь проживать». С этими словами он не стал доставать сокровище. Вместо этого он указал на воздух, и на его пальце показалась фиолетовая духовная энергия. В тот момент, когда появилась духовная энергия, она превратилась в фиолетового дракона. Серебряный шар вдруг остановился, когда Ван Линь изменил технику и крикнул: «Меняйся». Внезапно, серебряный шар начал странно двигаться и превратился в черепахоподобное существо. Такое существо Ван Линь убил в море дьяволов, это был Чжунгу. Зверь Чжунгу, образованный серебряным шаром, вдруг ожил, показал свои острые зубы и заревел. Рев разорвал небо, и Чжунгу начал бороться с фиолетовым драконом. Мужчина средних лет холодно фыркнул, начертил печать и крикнул: «Разделяйся». Внезапно фиолетовый дракон разделился на две части. Одна из них проскользнула мимо Чжунгу прямо к Ван Линю. Ван Линь нахмурился и собирался увернуться, когда в его ушах раздался голос старика: «Зачем ты собрался уворачиваться и прятаться? Не шевелись. Испытай домен культиватора формирования души». Ван Линь немного поколебался, а потом положил руку на свою сумку. Если что-то пойдет не так, он выпустит флаг ограничения. Он не использовал свои обычные магические сокровища потому, что боялся, что его личность будет раскрыта. Услышав слова старика, Ван Линь сделал глубокий вдох. У него в голове промелькнули сцены встречи со стариком. Он сжал зубы и застыл без движения. Хотя и кажется, что все это было очень медленно, все произошло в одно мгновение, когда два фиолетовых дракона бросились на него. Глаза старика были полны похвалы по отношению к Ван Линю. Хотя выражение лица Ван Линя ничего не показывало, как мог старик не видеть, какую борьбу переживал Ван Линь. Он покосился на двух фиолетовых драконов и поднял правую руку. Рука слабо сжалась, один из фиолетовых драконов был сокрушен. Выражение лица человека средних лет сильно изменилось. Чувство страха, которое ему внушал старик, стало еще сильнее. В этот момент оставшийся фиолетовый дракон, несущий мощную ауру, взревев, врезался в тело Ван Линя. Тело Ван Линя дрогнуло. Он почувствовал, как мощное давление вошло в его тело. Хотя это давление и выглядело очень мощным, войдя в его тело, оно стало похоже на легкое дыхание. У него не было никакой наступательной силы, и оно не причинило ему никакого вреда. Но в этом нежном ветре было слабое ощущение эмоций отчаяния. Это чувство распространилось до бесконечности в мгновение ока внутри Ван Линя. Даже его зарождающаяся душа не смогла избежать этого чувства. Ван Лин сразу понял, что эта эмоция отчаяния была частью доменов техники этого мужчины средних лет. Этот домен был похож на божественное возмездие. Он никак не мог от него защититься. Если бы ему пришлось достать флаг ограничения и защищаться при помощи слоев древних ограничений, это ощущение не было бы таким сильным. В конце концов, когда он сражался с культиваторами формирования души, флаг ограничения был просто необходим. Но в этот момент, чтобы испытать домен, он совсем никак себя не защищал. В результате, можно сказать, что он был невооружен и практически наг против домена этого культиватора формирования души. Глаза старика загорелись, и он протянул вперед свою правую руку. Внезапно из лба Ван Линя вышло облачко фиолетового газа и превратилось в шар в руке старика, в то время, как Ван Линь восстанавливал свои чувства. Ван Линь закрыл глаза. В этот момент он был в состоянии полностью вкусить домен человека средних лет. О таких возможностях можно было только мечтать, они были бесценны. Рука старика смяла фиолетовый шар и раздавила его. Лицо мужчины средних лет было очень отталкивающим, когда он посмотрел на старика и сказал: «Я полагаю, что старший здесь, чтобы позволить своему ученику испытать домен для того, чтобы перейти на стадию формирования души». Старик озорно улыбнулся. Он указал на человека рядом с мужчиной средних лет и сказал: «Ты, подойди, теперь твоя очередь». Глава 260. Жетон духа предков. Человеком, на которого указал старик, была старая женщина. Ее глаза слегка потемнели, когда она посмотрела на старика и сказала: «Хотя уровень культивации старшего очень высок, это не значит, что вы можете помыкать моей сектой белого облака». Старик пробормотал несколько слов. Он нетерпеливо вынул грязную старую сумку. Он долго рылся в сумке и, наконец, достал черный деревянный жетон. На этом жетоне все еще были жиры и овощные листья, когда он небрежно бросил его в руку старой женщины. Когда старая женщина увидела жетон, выражение ее лица изменилось, и она закричала: «Жетон духа предков». Мужчина средних лет сразу же протянул руку и схватил жетон. Он начертил несколько печатей и наложил их на жетон. Жетон неожиданно испустил радужный свет, который не рассеивался. Мужчина средних лет вдруг криво улыбнулся и почтительно сказал старику: «Поскольку старший обладает жетоном духа предков, мы должны подчиниться, но уверен ли старший, что хочет использовать жетон духа предков, чтобы заставить всех культиваторов формирования души секты Белого Облака помочь его ученику испытать домен?» Старик гордо улыбнулся Ван Линю и фыркнул мужчине средних лет. Он прокричал: «Конечно, все, хватит молоть ерунду, ты, выходи». С этими словами он указал на старую женщину. Старая женщина ненадолго задумалась и почтительно кивнула. Она двинулась вперед, посмотрела на Ван Линя смешанным взглядом и сказала: «У тебя хороший учитель. Если бы у меня был шанс испытать домены, когда я пыталась достичь стадии формирования души, мой путь был бы более гладким». Ах! С этими словами она открыла рот и выплюнула кусочек розовой духовной энергии. Когда он появился, начал распространяться очень приятный аромат. Розовая духовная энергия бросилась к Ван Линю словно меч. Он остановился, не долетев до Ван Линя 3 дюймов, ок, 7-6 см, примпер, и превратился в розовую дымку, окутавшую его. «Медленно прочувствуй домен этой старой женщины». Внутри розовой дымки Ван Линю было очень тепло. Его духовная энергия и зарождающаяся душа обрели толику лени. Его смертоносная аура и его решимость культивировать начали исчезать, И благодаря этому ощущению Ван Линя начало клонить в сон, как будто ничто в мире больше не имело значения. Но в этот же момент шар смертоносной ауры вылетел из сумки и вошел в тело Ван Линя. Вскоре после этого мощная смертоносная аура захлестнула его, как будто ему на голову вылили ведро холодной воды. Смертоносная аура распространилась по всему его телу. Старуха была удивлена. Она осторожно взмахнула рукой и отозвала розовый газ. Ван Линь сделал глубокий вдох. Если бы не шар смертоносной ауры, он бы полностью растворился в домене. Это было чрезвычайно пугающее ощущение. К первоначальному страху, который он испытывал по отношению к культиваторам формирования души, примешивалась теперь еще и капля осторожности. Старуха посмотрела на Ван Линя, отступила назад и больше ничего не сказала. Взгляд старика охватил группу и остановился на старике в бирюзовом одеянии. Его глаза загорелись, и он сказал: «Ты, твой домен очень особенный, стоит ему единожды его испытать, и мы больше вас не побеспокоим». Тот старик поднял голову. Он даже не посмотрел на Ван Линь, сказав: «Он не сможет выдержать мой домен». Старик поднял бровь. Он махнул рукой и сказал: «Ерунда, он здесь со мной, и даже если бы прародитель вашей секты Белого Облака старый Бай Юнь сам лично вышел бы к нам, я все равно смог бы его сдержать». С этими словами он лукаво посмотрел вглубь секты Белого Облака. Мужчина в бирюзовом одеянии больше ничего не сказал, только похлопал себя по голове. Внезапно у него на лбу появилось черное отверстие, из которого вылетел черный меч. Меч превратился в молнию и подлетел к Ван Линю. Его скорость была чем-то таким, отчего Ван Линь совсем не мог защититься. Лицо его было очень отталкивающим. Если бы у него был флаг ограничения, он бы смог его заблокировать, но все равно не смог бы долго продержаться. Тем не менее, Ван Линь не боялся. Хотя он не мог сопротивляться мечу, если бы это был настоящий бой, благодаря осколку божественного возмездия все культиваторы формирования души опасались бы его, независимо от того, насколько мощными были их собственные техники. Например, если бы Ван Линь послал против этого летающего меча осколок божественного возмездия, то мужчине в бирюзовом одеянии пришлось бы отозвать свой летающий меч обратно, в противном случае они попросту убили бы друг друга. Когда летающему мечу мужчины в бирюзовом одеянии оставалось около 10 футов, ок, 3 м, примпер, до Ван Линя, из него вдруг появилась волна желания убивать. В этом желании убивать была кроха таинственного домена. Этот домен очень сильно отличался от двух предыдущих. Казалось, он несет в себе осколок мощи небес. Ван Линь сразу заметил, что его собственная духовная энергия показала признаки ослабления. Если бы на месте его духовной энергии была бы его жизненная сила, то его жизнь очень быстро бы закончилась. Этот странный домен сильно изменил выражение лица Ван Линя. Этот домен в настоящее время влиял только на его духовную энергию. Если бы он мог повлиять на его жизненную силу, то это было бы ужасающее, бросающее вызов небесам, существование. Выражение лица культиватора в бирюзовом одеянии было ровным, когда он взмахнул рукой, и летающий меч вернулся к нему. Меч снова исчез у него во лбу, когда он медленно проговорил: «Мой домен – это течение времени». Глаза старика были сосредоточены на старике в бирюзовом одеянии. По колебаниям духовной энергии он знал, что у этого старика в бирюзовом одеянии необычный домен, но он не ожидал, что это будет течение времени. Он сделал глубокий вдох и удивленный взгляд исчез с его лица. В этот момент он выглядел очень достойно. Хотя его лицо выглядело грязным, это не могло скрыть его благородной ауры. Ван Линь вдруг почувствовал себя разочарованным, как будто бы этот старик мгновенно изменился. Если бы кто-то сказал ему, что этот старик был мастером из провинции Суцзаку, он бы не удивился. Какой удивительный домен. Если ты сможешь достичь стадии Вэньдин, этот домен бросит вызов небесам. Вы, ребята, забирайте жетон. До свидания. Старик сделал глубокий вдох. Его тело пришло в движение и появилось рядом с Ван Линем. Он схватил Ван Линя, и они исчезли. Когда они появились вновь, они очутились в заброшенном районе столицы. Когда они появились, старик очень тяжело дышал, его лицо побледнело, но на нем все-таки была написана гордость. Он посмотрел на Ван Линя, ожидая похвалы. В настоящее время он больше не чувствовал себя мастером. Ван Линь чувствовал себя беспомощным, когда положил соломенную шляпу в свою сумку и сказал: «Техника старшего больше, чем просто поразительная. Младший никогда не видел ничего подобного. Я действительно ею восхищаюсь». Старик закатил глаза и недовольно проворчал: «Ты что, других слов не знаешь?» Ван Линь ненадолго задумался, Потом криво улыбнулся. Когда еще в своей жизни ему приходилось кому-то льстить, он и правда не знал, с чего начать. Старик тяжело дышал. Он взмахнул рукой и сказал: «Забудь, ты уже закончил знакомиться с доменами, так что давай быстренько достигай стадии формирования души, и тогда ты сможешь сделать для меня эти твои деревянные статуэтки». Сказав это, он повернулся, чтобы уйти. Ван Линь ненадолго задумался. Видя, что старик уже практически ушел, он спросил: «А что такое этот жетон духа предков?» Старик обернулся посмотреть на Ван Линя. Он с гордостью улыбнулся и ответил: «Это кусок мусора, ничего особенного. У меня их тут много». С этими словами он достал разные жетоны и начал рассказывать: «Этот секты побега с небес, этот секты тумана духа, этот клана гигантского демона провинции культивации 4 ранга, этот провинции культивации 5 ранга». Ван Линь с глупым видом смотрел на старика, называвшего каждый жетон. Лицо старика наполнилось гордостью, как будто все эти вещи в его руках были его любимыми игрушками. Наконец, старик взмахнул рукой. Он достал пустой жетон и сказал: «Помимо этих жетонов, я могу сделать тебе жетон для любой секты. Хе-хе, за все эти годы я продал бесчисленное множество жетонов. Можешь пойти проверить мою репутацию, если хочешь. Она у меня очень хорошая. Как насчет жетона главы секты Белого облака?» Ван Линь ненадолго задумался, потом еще раз взглянул на старика, развернулся и ушел. Старик очень долго говорил прежде, чем, наконец, отложить жетоны в сторону и сказать: «Эти штуковины – мои сокровища. Если ты не можешь их оценить, то я их тебе не продам». Хэмэмэм. Ван Линь вернулся прямо в магазин и сел, скрестив ноги, у печи. В окрестности было тихо. В этой тишине тот опыт с доменами, который он сегодня обрел, промелькнул в его голове. Он полностью погрузился в воспоминания об этих опытах, пытаясь их понять. Домен отчаяния, принадлежавший мужчине средних лет, домен комфорта, принадлежавший старухе, и домен течения времени того мужчины в бирюзовом одеянии, все они заполнили разум Ван Линя. Некоторое время спустя Ван Линь начал кое-что понимать. Домен можно было получить, когда человек постигал небеса, основываясь на своем жизненном опыте. Тогда каким же будет его собственный домен? Ван Линь закрыл глаза. В этот момент все его существо изменилось. Много времени спустя он открыл глаза и схватил нож, чтобы начать вырезать. Деревянные опилки падали на землю. Его нож двигался плавно, как по маслу, и ни на секунду не останавливаясь. Постепенно брусок дерева принял форму кого-то, чертящего одной рукой печать. Глаза Ван Линя стали сосредоточенными. В настоящий момент ничто не могло нарушить концентрацию Ван Линя. Единственное, что его разум сейчас обдумывал, а глаза видели перед собой, это домен отчаяния. Количество древесной стружки на земле увеличивалось. Нож Ван Линя двигался все быстрее, пока не начали появляться остаточные изображения. Много времени спустя правая рука Ван Линя внезапно остановилась. Нож в правой руке сломался на две половинки. Лезвие ножа вонзилось в полку и издало жужжащий звук. Ван Линь не обратил никакого внимания на все это, потому что смотрел на статуэтку в руке. Фигурка была уже завершена. Мужчина средних лет выглядел как живой. В фигурке содержался осколок домена отчаяния. Однако этот домен вовсе не выпускали, он полностью находился в самой фигурке. Ван Линь медленно закрыл глаза. Прочувствовав его в течение длительного времени, он осторожно поставил статуэтку мужчины средних лет на землю. Ван Линь пробормотал себе под нос: «Этого все равно недостаточно». Глава 261. Глава 261. Последние годы. Ван Линь смог только сымитировать домен отчаяния. Хотя ему все-таки удалось закончить статуэтку, она все равно очень сильно отличалась от домена отчаяния того мужчины средних лет. Ван Линь посмотрел на сломанный нож для резьбы. Он взмахнул рукой, и лезвие взлетело на полку в стороне. Он взял еще один брусок дерева и вместо резца использовал палец. Шло время, и в мгновение ока пролетели 10 лет. За эти 10 лет Ван Линь стал выглядеть еще старше. В волосах появились пряди седины, некогда прямая спина ссутулилась, и он выглядел так, будто его жизнь уже клонилась к закату. Количество статуэток постепенно уменьшалось. За эти 10 лет Ван Линь закончил всего только одну статуэтку. Это была та старая женщина из секты Белого облака. На самом деле, он закончил ее фигурку 9 лет назад. Хотя она была похожа на статуэтку мужчины средних лет и далеко не так могущественна, как ее прототип, он знал, что это из-за того, что он все еще не достиг стадии формирования души. Причина, по которой Ван Линь не закончил еще одну статуэтку, крылась в старике в бирюзовом одеянии. Как бы он ни старался, казалось, он не мог вырезать домен течения времени в фигурке старика. Он пытался уже 9 лет, но все было безуспешно. Несмотря на то, что ему удалось создать бесчисленное множество статуэток старика, ни в одной из них не было его домена. В конце концов, он все их уничтожил. В этот день Ван Линь посмотрел на фигурку старика, вздохнул и взмахнул над ней рукой. Фигурка превратилась в пыль. После этого он встал и открыл дверь в магазин. Ласковый солнечный свет падал на его тело, пока он сидел на деревянном стуле и смотрел на проходивших мимо людей. Кузнечная мастерская через дорогу расширилась в несколько раз за прошедшие 10 лет. Немного спустя из кузнечной мастерской показалась голова 4-летнего мальчика. Когда он увидел Ван Линя, он улыбнулся и подбежал к нему с кувшином вина в руках. Протянув вино Ван Линю, он спросил: «Дедушка Ван, я незаметно стащил это вино для тебя. Где конфетка?» Ван Линь улыбнулся. Он погладил мальчика по голове и достал пилюлю, размером с ноготь. Он бросил пилюлю мальчику и отпил из кувшина. Мальчик быстро проглотил конфету, взгляд его стал удовлетворенным. Затем он подпер голову своими маленькими ручками и спросил: «Дедушка Ван, это вино вкусное? Я вижу, как ты пьешь его каждый день». Ван Линь слегка улыбнулся. В этот момент из кузнечной мастерской вышел крепкий молодой человек. Легко можно было заметить сходство этого молодого мужчины и того маленького мальчика из прошлого. Когда молодой человек увидел Ван Линя, его глаза наполнились эмоциями, и он сказал: «Дядя Ван, тебе сегодня больше нельзя пить». Ван Линь рассмеялся и сказал: «Хорошо, еще только один глоток, и я больше не буду. Даню, как твой отец?» Лицо Даню потемнело, и он ответил: «Все та же старая болезнь, ничего особенного». Ван Линь незаметно вздохнул. Он не мог вмешиваться в жизнь смертного. Старение и болезни были неотъемлемой частью жизни. Даню женился на дочери владельца магазина Чжао, а этот маленький мальчик был его сыном. Маленький мальчик потянул Ван Линя за рукав и спросил: «Дедушка Ван, ты так и не сказал мне, вкусное это вино или нет?» Даню посмотрел на Ван Линя, незаметно вздохнул и сказал: «Твой дедушка Ван пьет не вино, а женьшень». Ван Линь посмотрел на Даню. В его глазах читалась благодарность, когда он сказал: «Даню, забери малыша домой. Я хочу пойти прогуляться по кварталу». Даню забрал вино из рук Ван Линя, поставил его в магазин и закрыл дверь, потом сказал: «Ранее ты пообещал мне, что больше не будешь пить сегодня». Ван Линь улыбнулся, встал и пошел вниз по лестнице. Его слегка пошатывающаяся фигура выдавала его возраст. Даню вздохнул и взял мальчика за руку по пути обратно в магазин при кузнечной мастерской. Мальчик улыбнулся и радостно сказал: «Пап, конфетки, которые дает мне дедушка Ван, очень вкусные. Каждый раз, как я их ем, мне становится тепло». Ван Линь шел вниз по улице, на которой он прожил все эти годы. Все владельцы магазинов, казалось, слышали об этом. Они все выбегали с паникой на лице и упрашивали Ван Линя: «Хозяин магазина Ван, вы должны понимать, что этим делом нелегко управлять. В следующем месяце, я обещаю, в следующем месяце я заплачу арендную плату». Это был новый владелец бакалейной лавки, переехавший сюда 3 года назад. «Это правда, господин Ван. Дела сейчас действительно идут не очень хорошо. Может быть, вы могли бы подождать несколько дней?» Это был толстый владелец гостиницы. Подобные просьбы раздавались отовсюду. Он не мог не улыбнуться. Он не понимал, как так случилось, но за прошедшие 10 лет практически каждый дом на этой улице задолжал ему денег. Даже большая часть магазинов принадлежала теперь ему. Каждый раз, как какому-нибудь владельцу магазина нужны были деньги, он занимал у него деньги под залог своего магазина. Что же касается собственного магазина Ван Линя, то 2 года назад его владелец пришел и продал его Ван Линю. Естественно, цена была заоблачной. Даже сейчас, каждый раз, как Ван Линь выходил из дому, эти владельцы магазинов подходили к нему и пытались добиться его расположения. На самом деле, это было связано с тем, что Ван Линь не так уж часто выходил куда-либо. Иногда он сидел дома по нескольку месяцев, поэтому, когда бы он ни появился, все эти владельцы магазинов нервничали, боясь, что на этот раз он пришел за арендной платой. По правде говоря, арендная плата была совсем невысокой, но все, кто прожил здесь некоторое время, знали, что Ван Линь на самом деле очень добродушен, поэтому начали задерживать свои арендные платежи. В конце концов, У всех вошло в привычку не платить ренту. В конце концов, никто в мире смертных не хочет тратить серебро. Каждый думает, чем больше, тем лучше. Ван Линь на самом деле совсем не переживал по этому поводу, поэтому он просто позволял случаться тому, что случалось, и рассматривал это как часть постижения небес. За эти 9 лет все сильно изменилось. Осталось очень немного старых лиц. Это очень печалило Ван Линя. Он махнул владельцам магазинов рукой и сказал: «Я не собираюсь сегодня собирать арендную плату. Можете уходить». Все владельцы магазинов выдохнули и разошлись. Ван Линь шел по улице, заложив руки за спину. Через некоторое время он дошел до конца улицы. Но именно в этот момент к нему ринулась крупная лошадь, на которой верхом ехал мужчина средних лет. Выражение лица этого мужчины было отталкивающим, и из уголка его рта сочилась свежая кровь. Лошадь с всадником миновали угол, и как раз, когда они проезжали мимо Ван Линя, глаза мужчины расширились. Он быстро натянул поводья, и, когда лошадь разразилась долгим ржанием, спрыгнул с ее спины. Он встал перед Ван Линем, но прежде, чем смог что-либо сказать, откашлял глоток крови. В этой крови были и куски его внутренних органов. Его лицо было бледным, когда он встал на колени и сказал: «Пожалуйста, спасите меня, мистер Ван». Ван Линь посмотрел на этого человека со своим обычным выражением лица. Именно этот человек всегда навещал его по праздникам и давал ему большие суммы денег. Это был Сюй Тао. Ван Линь сказал: «Если у вас какие-то проблемы, расскажите мне. Мистер Ван, его высочество в опасности». Услышав отчаянные слова Сюй Тао, Ван Линь постепенно понял, что произошло. Его высочество каким-то образом разозлил очень могущественного культиватора. Стоило появиться этому культиватору, и все культиваторы вокруг его высочества попятились, не желая ни во что вмешиваться. На сегодняшний день его высочество прятался во дворце. Культиватор понимал, что попасть во дворец будет проблематично, поэтому вымещал свой гнев на сторонниках его высочества. Сюй Тао был очень умен. Когда он заметил, что что-то не так, он сразу же убежал, но ему все равно досталось от культиватора, поэтому он запаниковал. В тот момент он мог думать только о Ван Лине. Когда Сюй Тао говорил, из-за угла вышел молодой культиватор. Он выглядел очень властным, когда направился к Сюй Тао. Когда Сюй Тао увидел культиватора, его тело задрожало, и он откашлял еще глоток крови и осел на землю. Он в отчаянии посмотрел на Ван Линя, умоляя: «Спасите меня». С этими словами он отключился. Культиватор усмехнулся, посмотрев на Ван Линя, и взмахнул рукой. Тут же появился черный газ, невидимый для глаз смертных, и образовал в воздухе гигантский череп. Череп двинулся к Сюй Тао с намерением его поглотить. Этот культиватор был, очевидно, очень жесток, поскольку собирался напасть на Ван Линя. В его глазах, хотя Ван Линь был всего лишь смертным, Сюй Тао бросился именно к нему, а значит, их отношения должны быть очень глубокими, так почему бы тогда не убить их обоих? А если возникнут какие-либо проблемы из-за смертных, то его мастер решит для него все проблемы. Когда он думал об этом, выражение его лица стало очень жестоким. Ван Линь нахмурил брови. Если бы этот культиватор нацелился только на Сюй Тао, он бы не стал вмешиваться. Хотя Сюй Тао очень уважительно к нему относился все эти годы, этого было недостаточно, чтобы Ван Линь начал действовать. Но сейчас этот культиватор, едва достигший стадии заложения основы, посмел включить его в объекты нападения. Выражение лица Ван Линя было обычным, а глаза были спокойны, когда он взмахнул рукой, как будто отгоняя от себя комаров. Внезапно череп как будто увидел что-то очень страшное. Он вскрикнул и больше не осмеливался двигаться вперед, чтобы кого-либо поглотить. Вместо этого, он начал пятиться назад, но он все равно был на шаг позади Ван Линя. Когда Ван Линь взмахнул рукой, появился дьявол Сюй Лига и поглотил череп. Он громко пережевывал череп, а потом проглотил его, после чего бросил на маленького культиватора свирепый взгляд и медленно исчез. Лицо маленького культиватора покраснело, и он откашлял глоток крови. Это произошло потому, что, когда череп был разрушен, пострадала и его душа. Тогда, без единого слова, маленький культиватор в страхе бросился бежать. Ван Линь холодно смотрел на удаляющуюся фигуру. Он не убил его, потому что практически завершил свое перевоплощение в смертного и не хотел, чтобы эта маленькая проблема перечеркнула все его труды. Глава 262. Глава 262. Леденец на палочке. С момента появления даосского проповедника до его отъезда времени прошло немного. К тому же, Он не привлекал внимания простых людей на улице, которые могли бы его видеть. Самое большее, что они могли почувствовать, это порыв ледяного ветра, только и всего. Но пешеходов на улице явно сильно поубавилось, и главная тому причина – кровавая рвота и обморок Сютая. Семья Сютая 8 лет назад переехала на эту улицу, в то время тут еще не было людей, знакомых с его личностью. Ван Лин вздохнул, заложил руки за спину и не спеша пошел в сторону магазина мелких товаров. Как только он зашел, хозяин магазина тут же поклонился ему. Ван Лин, указывая на лежавшего рядом в обмороке Сютая, сказал: «Хозяин, не затруднит ли тебя найти пару помощников, чтобы доставить этого человека ко мне в лавку?» Хозяин магазина замешкался, поглядел по сторонам, не смотрит ли кто, сделал несколько шагов вперед и тихо сказал: «Хозяин Ван, я не знаю, умрет этот человек или будет жить, но, я считаю, что лучше всего сообщить властям, а то навлечешь на себя много проблем». Ван Линь рассмеялся, хлопнул хозяина по плечу и сказал, качая головой: «Не беда, найди людей и отправь их ко мне». Сказав это, он развернулся и, держа руки за спиной, медленно пошел прочь. Смотря вслед уходящему Ван Линю, хозяин вздыхал и говорил сам себе: «Какой же хороший человек этот хозяин Ван, действительно очень хороший». Закончив бормотать, он тотчас же повернулся и крикнул: «Сяэр, Сяосань, подите к господину и доставьте того лежащего на земле человека к нему в лавку». Почти в тот же миг, как Ван Линь дошел до своего магазина, два паренька, одетых в грубую холщовую одежду, принесли Сютал и по знаку Ван Линя положили его на пол. Ван Линь на глаз достал несколько железных монет и дал их паренькам. После того, как они ушли, он закрыл за ними дверь, сел рядом с печкой и задумался. Если бы Сютаю не помогли, он, очевидно, не выжил бы. Ван Линь мрачно вздохнул. На протяжении более 10 лет противники всего почтительно относились к старшим. Он достал хранившиеся в сумке низкосортные снадобья и положил один шарик в рот. После он достал флягу с вином и стал пить, ожидая, когда Сютая очнется. К тому же, этот даосский проповедник несся по улице, а не шел пешком. Он не заботился о том, как изумлял всех вокруг. В конце концов, он даже выбросил свой чудесный меч, превратился в радугу и все продолжал мчаться на восток. В восточной части города находился даосский храм, с четырех сторон окруженный вечным спокойствием и уединением. Там есть глубокий омут, весь поросший розовыми лотосами. Изумрудные листья лотосов красиво колышутся на ветру, а рыбки, щелкая, сталкиваются с ними, отчего вся водная поверхность покрывается рябью. От храма ведет тропинка, выложенная крупной галькой. По обе стороны тропинки растут тополя и ивы, которые колышутся и шуршат при каждом дуновении ветерка. Ветерок по-прежнему дул, но небесный гром заглушил шум колыхающихся деревьев. Вдруг молодой даос превратился в радугу, рухнул у ворот храма, сплюнул кровь и, толкнув дверь храма, с бледным лицом, шатаясь, вбежал внутрь. Несколько монахов, медитировавших, поджав под себя ноги, удивленно открыли глаза. Один из них, увидев израненного молодого даоса, резко встал и удивленно сказал: «Братец, неужели обычный ничтожный человечишка смог так сильно тебя изранить?» Даос оттолкнул монаха и крикнул: «Мне нужно встретиться с наставником. К чему такая суета?» Из храма вышел человек средних лет с широким лицом и маленькими глазками. Единственной приметной чертой были его большие уши. На первый взгляд наружность его казалась очень суровой.